сушеные груши. Груши моют, обсушивают, удаляют сердцевину, нарезают кружками. Подготовленные груши укладывают в один ряд на фанерные листы или противни, покрытые бумагой, и ставят сушить на солнце, хорошо на железную покатую крышу. Через сутки кружки переворачивают. На ночь противни убирают в помещение. Груши можно сушить на солнце, нанизав их на нитки.